Итак, сегодня мы с вами разберем еще раз кости их соединения. Так, сейчас что-то не то открыла. Вот. И мышечную систему. Да, оно. Итак, Итак, начинаем. Движение в суставах. Хочу еще раз заострить внимание на плоскостях и на осях, чтобы мы четко понимали, какие есть суставы, какие есть движения, потому что на вот эти движения будут дальше у нас наслаиваться мышцы. Если мы не понимаем, какое движение происходит в суставе, мы не сможем понять, какая мышца включается в тот или иной, в то или иное движение. Итак, у нас есть три плоскости. Раз мы живем в трехмерном пространстве, это три плоскости. Фронтальная плоскость делит на переднюю и заднюю половину, вот она, фронтальная плоскость. А сагитальная плоскость делит на лево и право, она проходит спереди-назад. И горизонтальная плоскость, она располагается горизонтально, то есть делит тело на верхнюю и нижнюю часть. И к каждой плоскости мы можем построить перпендикулярно воображаемую ось, которая и будет нам давать представление о том, какое движение в суставе вокруг какой оси возможно. Итак, сагитальная плоскость, к ней мы можем поставить перпендикуляр, построить перпендикуляр. Это будет у нас поперечная иногда ось, иногда вы можете встретить горизонтальная ось. Вокруг нее возможно движение, сгибание и разгибание. Фронтальная плоскость, вот она спереди-назад, да, делит на переднюю и заднюю половину. К ней мы можем построить перпендикуляр, и это будет у нас сагитальная ось. Она как бы проходит, да, спереди-назад и как стрела. Вокруг сагитальной оси возможно движение, если это, допустим, плечевой сустав, то отведение и приведение. Если это позвоночник, то это будут наклоны влево и вправо. И третья плоскость у нас горизонтальная. К ней мы поставили перпендикуляр, у нас получилась вертикальная ось. И здесь возможно движение. Если это, ну, допустим, тот же плечевой сустав, это пронация движения внутрь или супинация движения наружу. Если это позвоночник, то мы не можем сказать наружу или внутрь, поэтому мы говорим, что это вращение или ротация, или поворот, или скрутка. И вот сейчас мы с вами еще раз посмотрим движение, чтобы все было понятно. Итак, поперечная ось, она же горизонтальная ось. И вот мы видим сгибание и разгибание. Лучезапястный сустав, сгибание и разгибание. Тазобедренный сустав, сгибание ноги вперед, разгибание назад. Коленный сустав, сгибание назад, разгибание вперед. И голеностопный сустав, голень и стопа, сгибание у нас будет назад, носок вниз, а разгибание вперед. Здесь вот такое интересное направление движения. Сгибание носок вниз, а разгибание вверх. Дальше. Позвоночник, да, мы берем та же самая ось, наклон вперед, наклон назад или прогиб, по-другому его можно назвать. Плечевой сустав, сгибание рука вперед, разгибание назад. Локтевой сустав, вот сгибание вперед, разгибание назад. Вторая ось, сагитальная, она как стрела пронизывает фронтальную плоскость. И тазобедренный сустав, вот у нас движение от ведения в сторону при ведении в центр. Позвоночник, наклон влево, наклон вправо или боковой наклон. Плечевой сустав, видим лопатка, да, плечевая кость. И у нас здесь будет от ведения мы подняли руку в сторону, а при ведении опустили, привели руку к туловищу. И третья ось, вертикальная, пронация, вращение внутрь. Вот мы, да, выполнили пронацию в плечевом суставе, а супинация наружу, вращение наружу. Если это туловище, то это будет поворот или вращение. В суставе, видим, здесь, да, сложный сустав у нас такой неоднозначный. Лучевая кость, вот она, лучевая идет к большому пальцу, и локтевая идет к мизинцу. Они друг относительно друга выполняют движение. Видим, да, вот они тут скрещиваются. Вот это и будет пронация. Мы развернули кисть внутрь, а супинация наружу. На самом деле, вот у нас движение вокруг этих двух костей. Лучевой и локтевой происходит. И анатомические суставы делят на одноосные, двухосные и многоосные. Или трехосные еще называют, три оси. К одноосным относятся блоковидные цилиндрические суставы, к двухосным – эллипсовидные, седловидные, и многоосным – шаровидные или плоские. И плоские. А вот кому интересно, вы, пожалуйста, посмотрите форму, и увидев форму сустава, многое становится на свои места. Давайте сейчас посмотрим. Вот, допустим, у нас одноосный сустав, то есть движение может совершаться только в одной оси. Сгибание и разгибание, допустим, сустав блоковидный, локтевой, плечевая кость и локтевая кость соединяются, вот проходит ось, больше сустав двигаться никуда не сможет. Вот здесь же мы видим тоже блоковидный сустав. К ним относятся и межфаланговые суставы кисти. Вот вы, допустим, взяли мизинчик, да, вы можете его согнуть и разогнуть. Все, вы не сможете между фалангами выполнить какое-то движение, ни повороты, ни отведения. Здесь это движение будет невозможно. И тоже к одноосным суставам относятся цилиндрические суставы. Вот их форма. То есть одна кость движется вокруг другой. Вот мы уже смотрели с вами локтевая, да, кость и лучевая кость. Вот это пример цилиндрического сустава, когда мы поворачиваем кисть в одну сторону и в другую. Вот эти две кости движутся вокруг одна другой. Возможно, движение поворот. А такую же форму имеет сустав верхних двух позвонков, вот за счет чего мы можем поворачивать голову влево и вправо. Это вот два верхних позвонка. Один из них называется атлант, вот верхний, который держит череп. Вот видим, да, вот такие две массы, тут будет крепиться череп. А вот второй позвонок, он называется осевой. Вот у них строение как у пирамиды. Вот это как бы такой штифт, да, вокруг которого будет вращаться второй позвонок. Вот тоже пример, пожалуйста, одноосного сустава. Вот здесь двухосные суставы. Движение вокруг двух осей пример липсовидные и седловидные. Вы, пожалуйста, их не запоминайте. Это не для того, чтобы вы еще себе забили голову вот этими терминами, а для понимания и некого визуального ряда, чтобы вы могли уже понимать, что как движется. Вот, допустим, эллипсовидный по форме он напоминает эллипс. Два таких овала, соединенные друг с другом. И пример эллипсовидного сустава, ну, допустим, вот у нас вокруг пястной кости и фаланги пальцев. Вот если вы указательный палец, да, свой возьмете, вы почувствуете, что здесь вот возможно движение не только сгибания и разгибания вот в этой фаланге, а еще небольшое отведение и приведение. Еще и круговое движение может быть. По кругу, да? Вот здесь пример тоже двухосного сустава, большой палец, он может отводиться у нас. Видим, форма у него такая уже, большая мобильность, в отличие от эллипсовидного. Но по сути тоже две оси вращения, две оси движения. Сгибание, разгибание, и может также быть отведение и приведение. А вот круговое движение – это как сумма вот этих двух движений предыдущих, круговое, да, вот мы говорили, позвоночник может у нас двигаться, можем выполнять круговое движение. Вот здесь то же самое движение, как сумма предыдущих двух. А еще один вид двухосного сустава – это коленный сустав. Его называют мыщелками. Почему? Потому что вот у бедренной кости есть две таких вот как бы больших массы по бокам, их называют мыщелками, вот такие как бы, для того, чтобы увеличить площадь опоры. Это, ну, в этом суставе тоже возможны две оси. Движение – это сгибание, разгибание, и мы уже говорили, при расслабленных связках, когда колено согнуто, у нас возможно еще ротация вовнутрь и наружу. И вот третий вид суставов – это многоосные суставы. Здесь уже три оси. Вот мы разбирали шаровидный сустав сегодня, говорили, плечевой, самый подвижный. Вот его форма, как бы одна такая выемка, да, и в него вставляется шаровидная головка плечевой кости. Здесь возможны все три оси, вокруг трех осей движения, и плюс еще их объединение. Это движение, циркумдукция. К многоосным суставам также относятся и плоские суставы. Они будут менее подвижны, но в них также будут три оси. Три оси. Вот сегодня вопрос был, да, про запястье. Хороший вопрос. Возможно ли движение здесь, можем, да, сгибание, разгибание, отведение, приведение выполнить, но и все-таки небольшая ротация, скорее всего, тут будет совсем незначительная. Если мы возьмем, допустим, шаровидный сустав, да, который имеет большую амплитуду движений, то плоский сустав здесь будет иметь совсем, ну, где-то большая, да, будет, вот, допустим, сгибание, разгибание, отведение, приведение тоже большая, а вот пронация, супинация совсем незначительная, но будет все-таки, будет. Да. Так, и следующая тема – это мышечная система. Мышечная система тоже будет относиться к опорно-двигательному аппарату. Опора – это кости, а движение – это сами мышцы. Мышцы в теле человека будут осуществлять множество функций. И примеры этих функций, например, перемещение тела в пространстве будет осуществляться при помощи мышц. Поддержание равновесия тела при движении тоже при помощи мышечной ткани. Дыхание. Когда мы вдыхаем, у нас расширяется грудная клетка и включается диафрагма. Это мышечная такая перегородка между грудной и брюшной полостью. Тоже будет способствовать, мышцы будут способствовать акту вдоха или выдоха. Мышцы – это не только движение, это еще и передвижение пищи по всему пищеварительному тракту. Это передвижение крови по кровеносным сосудам, движение лимфы по лимфатическим сосудам. И также мышцы участвуют в превращении химической энергии, то есть одного вида энергии в другого, в механическую или тепловую. Когда мы движемся, то мышцы вырабатывают тепло. Выделяет три типа мышечной ткани. Первый тип – это скелетные мышцы. Их еще называют поперечно-полосатыми и их еще называют произвольными. То есть они поддаются произвольному контролю. А второй тип ткани – это гладкая мышечная ткань. Она же называется еще непроизвольной. И сердечная мышечная ткань, которая будет находиться только в одном органе, в сердце. И сейчас подробно мы все это разберем. Начнем мы со скелетных мышц. Скелетные или поперечно-полосатые мышцы будут являться частью опорно-двигательной системы. Построены эти мышцы из особого вида тканей. Это поперечно-полосатая мышечная ткань. Ее называют еще и скелетной мышечной тканью. Клетки этой ткани достаточно длинные. Они будут иметь длину волокон до 10, а то и 12 сантиметров. То есть одна мышечная клетка, она же мышечное волокно, будет достаточно длинной. Эти мышцы сокращаются как непроизвольно, то есть без участия воли человека, так и произвольно. Мы можем сами напрячь какие-то мышцы для того, чтобы выполнить определенные движения. Но непроизвольно мышцы сокращаются, когда мы, допустим, дотронулись до чего-то горячего или острого, по чувствительному волокну пошел импульс в нейрон, и нервная система дает приказ отдернуть руку. Вот это непроизвольное сокращение. То есть мы даже не подумали о том, что надо нам это сделать, не нужно. Эта реакция будет происходить на уровне, вот мы видим спинной мозг в разрезе, это на уровне вот так называемой рефлекторной дуги, на уровне рефлексов. Мышцы, скелетные мышцы имеют сократительную часть, она называется брюшко, и несократительную часть, она называется сухожилие. Вот при помощи сухожилия мышцы крепятся к костям, а когда мышца сокращается, за счет этого сокращения, ее укорачивания, будет уменьшаться расстояние между двумя, допустим, костями. И таким образом возникает движение. Мы помним, что мышца отличается, само мышечное брюшко отличается сократительной функцией, а сухожилия, они являются не сократительной частью мышцы и построены из соединительной, плотной соединительной ткани. А мышца может иметь как одно брюшко, так и несколько брюшек, в зависимости от ее функции и месторасположения. А каждая мышца покрыта оболочкой, она называется фасция, тоже уже знакомый нам этот термин. Фасция – это соединительная ткань, она покрывает мышцу как чехлом, разделяет не только саму мышцу относительно другой. Вот, допустим, мы видим здесь, что двуглавую мышцу плеча, видим дельтовидную мышцу. Вот сами, да, группы мышц, они будут покрыты фасцией. Но и внутри вот этой мышцы мы видим мышечные пучки, которые тоже покрыты фасцией. И если идем вглубь, то мы видим мышечное волокно или мышечную клетку, которая тоже покрыта фасцией, тоже покрыта вот этой соединительно-тканной оболочкой. Особенность мышц какая? Здесь у нас проходят везде, видим в толще мышечных волокон и внутри мышцы у нас проходят кровеносные сосуды, артерии и вены. По артериям кровь идет богатая питательными веществами и кислородом, а по венам идет обратно, уже обедненная кислородом и богатая углекислым газом. То есть здесь происходит постоянно обмен веществ. И немножко забегая вперед, почему очень важно сохранять подвижность самих мышц друг относительно друга, мышечных волокон друг относительно друга, для того, чтобы было хорошее кровоснабжение, был норма тонус мышц, то есть нормальный тонус мышц, и чтобы и питательные вещества к мышце попадали и выводились продукты обмена веществ, которые нужно вывести. Здесь еще будет и лимфатический сосуд у нас проходить. Поэтому очень важное движение, нормальный тонус, кровоснабжение и все это дело. Итак, скелетные мышцы, они же поперечно-полосатые, они будут крепиться в районе суставов. Для того, чтобы возникало движение, у нас мышца должна крепиться на одной кости и на другой кости. Только так будет возникать движение в данном суставе. Мы уже сказали, что если мышца есть, допустим, две головки, она будет называться двуглавой, то есть она будет крепиться двумя своими сухожилиями к кости. Если это три головки, она будет называться трехглавой. Для данной группы мышц характерны быстрые и сильные сокращения и быстрое наступление утомления. Но немного позже мы будем с вами говорить о том, что даже скелетные мышцы, они бывают разные. Есть мышцы, которые сокращаются быстро, сильно, но устает при этом, достаточно быстро наступает утомление. Это так называемые белые мышечные волокна. А есть мышечные волокна, которые могут длительно работать, не утомляться. Они как раз-таки ответственны за поддержание тела в пространстве. Они находятся рядышком с суставами, то есть глубоко. Это глубокие мышцы. Их называют еще красными мышечными волокнами. Они будут таким как бы больше тоническими, то есть отвечать за поддержание тела в пространстве. Но здесь мы обозначаем, что скелетные мышцы, в отличие, допустим, от гладкой мышечной ткани, они сокращаются быстро и утомляются тоже быстро. И вот гладкая мышечная ткань – это непроизвольная ткань. Она сокращается под действием автономной или вегетативной нервной системы. Вегетативное от слова «веган» или «растение», то есть она не подвластна нашему сознанию, и работает это все независимо от того, хотим мы или не хотим. Эти мышечные волокна уже по сравнению с поперечно-полосатыми совсем коротенькие, видим, что меньше миллиметра, десятки, а то и сотни, меньше, чем 1 миллиметр в сотни раз. Эти мышцы будут формировать внутренние органы, такие как пищеварительный тракт и кровеносные сосуды. Здесь мы в разрезе видим кишечник. И вот внутри у нас эпителиальная ткань, о которой мы говорили уже. Сверху у нас будет соединительная ткань, как бы соединять это все, укреплять. А вот внутри, у нас в серединке проходит гладкая мышечная ткань. Когда нужно, она сокращается, когда нужно, она расслабляется. Для этой ткани характерны такие низкоамплитудные ритмические движения, вот как червяк, да, вот ползет, для, и очень похоже на сокращение как раз-таки пищеварительного тракта, такие ритмичные сокращения, когда у нас как бы они происходят одно за другим, что и будет обеспечивать продвижение пищи, точнее не пищи, а уже комка, по пищеварительному тракту, по кишечнику. Эти мышцы содержатся не только в кишечнике и в сосудах, но и, например, в зрачке. Зрачок у нас в темноте будет расширяться, а при ярком освещении будет сужаться. И третий вид ткани – это сердечная ткань. Ее еще называют поперечно-полосатой, но добавляют слово сердечное. Почему поперечно-полосатая? Потому что она по своему виду очень похожа на скелетную, которая тоже является поперечной. Полосатая имеет такую поперечную исчерченность. Но относят ее к сердечной, потому что она сокращается непроизвольно. Она имеет ряд особенностей. Сокращается непроизвольно, то есть регулируется также вегетативной нервной системой, как и гладкая мышечная ткань. Называется эта клетка сердечной мышцы кардиомиоцит. Кардио – это сердце, мио – это мышца, а цит – это клетка. То есть получается сердце, мышца, клетка. Сердечная мышечная клетка. Работает сердце всю жизнь, беспрестанно, и обеспечивает движение крови по кровеносным сосудам. А мы знаем, что с кровью у нас будут и кислород поступать ко всем клеткам, и питательные вещества. И нам в рамках опорно-двигательного аппарата интересно, конечно же, скелетная мышечная ткань или поперечно-полосатая мышечная ткань. Ее функция – это движение. Следующая функция – это защитная функция. Вот в тех местах, где у нас нет скелета, допустим, вот грудная клетка, здесь у нас жизненно важные органы закрыты скелетом, грудной клеткой. А вот, например, в брюшной полости нет скелета, у нас только позвоночный столб сзади, а по бокам и спереди нет костей. Мышечная ткань в таком случае будет защищать внутренние органы, поэтому выделяет вот защитную ткань, защитную функцию. А следующая функция скелетной мускулатуры – это проприоцепция. Мы будем о ней говорить. Это важная такая как бы составная часть йоги, никуда не денешься от нее. А что такое проприоцепция? Вот у нас есть некие органы чувств, при помощи которых мы познаем окружающий мир. Вообще выделяют 5 органов чувств: это зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Так вот, осязание – это у нас ощущение кожных покровов. Но есть еще, кроме пяти органов чувств, очень много чувствительности. Это чувствительность, которая идет от мышц, которая идет от внутренних органов. Вот внутренние органы еще называют висцеральной чувствительностью. Ну, например, мы поели что-то, и мы ощущаем, как у нас пища там переваривается. Вот у нас по кишечнику, ну, допустим, какое-то несварение, да, там, чувствуем мы дискомфорт. Вот это вот и будет висцеральная чувствительность, то есть некая чувствительность внутренних органов. А чувствительность мышц – это также вид чувствительности, который будет скорее занимать промежуточное положение между органами чувств и внутренней чувствительностью, чувствительностью внутренних органов. Вот мышечная чувствительность будет называться проприоцепцией. И здесь она что в себя включает? Она включает, ну, во-первых, ощущение положения тела в пространстве. Мы, закрыв глаза, можем почувствовать, что у нас, что, допустим, мы сидим или стоим. Можем ощутить? Можем. Мы можем почувствовать, у нас мышцы напряжены или расслаблены. Можем осознать. Это вот органы, рецепторы, которые будут находиться в мышцах. Мы можем почувствовать, допустим, вот стоим, да, и мы можем почувствовать при помощи рецепторов, которые располагаются, ну, где-то вот между кожей, подкожной клетчаткой, может быть, ближе к мышцам уже, мы можем почувствовать, как действует сила тяжести на наше тело. Это так называемые механорецепторы. А также мы можем почувствовать поверхность своего тела. Это те рецепторы, которые располагаются в коже. То есть тактильная чувствительность. Поэтому вот эта проприоцепция, она будет включать в себя много моментов. Это и, еще раз, чувствительность, которая идет от мышц, это чувствительность, которая идет от кожи, и это чувствительность, которая идет от суставов. Вот мы видим, да, сустав, мы можем почувствовать, он согнут, под каким углом. Закрытыми глазами мы это можем почувствовать. Это и будет проприоцепция. Плюс здесь, кроме мышечного, так называемого мышечного чувства, есть еще две составляющие. Это зрение и вестибулярный аппарат. Когда мы выполняем позу на равновесие, то мы включаем также и зрительный анализатор, и мы включаем и вестибулярный аппарат, то есть мы должны это равновесие удержать. Но вообще, вот что касается проприоцепции, это будем отдельно мы изучать чуть дальше, там, через одно занятие. И на следующем тоже будем касаться более подробно. Ну так, в первом приближении. То есть здесь мы обозначили, итак, функции скелетных мышц: двигательная, защитная, проприоцептивная чувствительность или мышечное чувство. Дальше функция энергетическое, превращение одного вида энергии в другую. Что-то мы съели, там какой-нибудь углевод, он распался и перешел в глюкозу или гликоген, и мы уже эту глюкозу можем использовать для выработки, допустим, тепловой энергии или механической энергии. Следующая функция – трофическая или питание. Вот здесь мы видим на рисунке сустав. И помним, что хрящевая ткань будет питаться за счет жидкости, внутрисуставной жидкости. А внутрисуставная жидкость будет обновляться за счет движения, которое будет происходить в суставе. А движение, соответственно, за счет чего происходит? За счет сокращения или расслабления мышц. Следующая функция мышечной ткани – это участие в кровообращении. Еще называют мышцы периферическим сердцем. Почему? Потому что продвижение крови у нас происходит не только за счет сокращения сердца, но и за счет так называемых периферических сердец. Это вены, которые имеют особое, видим тут строение, видим клапаны, да? Ведь по венам кровь идет снизу вверх, противостоять действию силу притяжения, земного притяжения. И вот эти клапаны не дают как бы крови обратно скатываться вниз. И видим мышцы, которые окружают вены, и при сокращении мышц кровь тоже будет проталкиваться вверх. Поэтому и называют мышцы периферическим сердцем. Мне очень здорово помогает сердцу в продвижении крови против действия силы тяжести. И последняя функция, которая здесь выделена, это формировочная функция. То есть мышцы определяют ту или иную форму нашего тела. Мышцы могут сокращаться в трех режимах. Это изометрическое сокращение. Вот мы видим, мышца неподвижна, но она напряжена. Изометрический тип сокращения будет использоваться при хатха-йоге, нашей классической хатха-йоге, когда мы зафиксировали какую-то позу и находимся в ней неподвижно. Например, в планке или позе стула. То есть мы напрягаем мышцу, но она не изменяет при этом своей длины. И два другие типа сокращения или напряжения мышцы, они предполагают, что есть изменение длины. В первом случае это концентрическое сокращение, то есть мышца укорачивается, напрягаясь. И второй тип сокращения – это эксцентрическое сокращение, то есть мышца напрягается, но она при этом удлиняется. Ну вот мы взяли для примера какое-то отягощение, вот мы согнули руку в локтевом суставе, она, мышца укоротилась, напряглась, разогнули, но при этом мы удерживаем этот же вес, мышца удлиняется, но она продолжает сокращаться. То есть в первом случае мы преодолеваем действие силы тяжести, во втором случае движение совпадает с направлением силы тяжести. Это тоже важно знать. Далее выделяют мышцы, классифицируют по функциям. Вот когда у нас мышца совершает какое-то движение, вот ключевая мышца, ну опять возьмем мы верхнюю конечность, берем мы двуглавую мышцу плеча или бицепс, нам нужно согнуть руку в локтевом суставе. Вот главная мышца, которая будет выполнять это движение, это двуглавая мышца плеча. Ее называют агонист, то есть это мышца, которая выполняет определенное действие вот в данный момент. Но для того, чтобы агонист напрягся, у нас должен растянуться антагонист. Это мышца, которая по своей функции имеет противоположное действие. То есть вот это сгибает локтевой сустав, а трехглавая мышца плеча будет ее разгибать. Но при сгибании, еще раз, агонист укорачивается, а антагонист растягивается. Но, как правило, мышцы не работают, только вот одна, да, у нас есть группа мышц. При сгибании локтевого сустава у нас будет участвовать не только двуглавая мышца плеча, но и вот ее как бы помощник. А такие мышцы называют синергистами, то есть они выполняют определенное движение и работают совместно, то есть одну и ту же функцию. В данном случае у нас синергистами будет являться двуглавая мышца плеча и плечи лучевая. Вот она, мы ее видим. Если мы возьмем другое движение, например, сгибание ноги в тазобедренном суставе. у нас здесь будет включаться четырехглавая мышца бедра, которая расположена на передней поверхности бедра, а также будут включаться еще мышцы, ну, подвздошно-поясничная будет включаться, то есть может включаться мышцы пресса. Они все будут синергистами, то есть они выполняют определенное движение вместе. Так, поехали дальше. Мышцы, скелетные мышцы, группируют по своему расположению или локализации и выделяют три группы мышц. Мышцы головы и шеи, мышцы туловища и мышцы конечностей. Отдельно верхних, отдельно нижних. Сейчас мы вкратце с вами посмотрим, какие мышцы выделяют, но хочу заметить, что здесь мы просто тезисно обзор, некий обзор делаем, но если мы будем как специалисты работать, например, с коррекцией осанки, когда люди пришли там с какими-то, да, искривлениями, или нам нужно скорректировать их положение, то есть работать уже целенаправленно, то тут мы должны знать практически все мышцы, мы должны знать их места прикрепления, и мы должны знать их функцию, то есть при каком движении они будут включаться, и какие мышцы будут являться агонистами, какие у них антагонисты, и какие у них синергисты. То есть если мы идем вглубь, то здесь нужно очень-очень хорошо разбираться. Ну и так, первое знакомство такое с мышцами. Итак, первая группа – мышцы головы и шеи. Мышцы головы делятся на три тоже группы. Жевательные мышцы, они будут участвовать в акте жевания. Вот мы видим жевательные мышцы слева и справа. Мимические мышцы. Их особенностью является то, что они, в отличие от, ну, допустим, мышцы тазобедренного сустава или мышц туловища, которые будут крепиться к двум костям как минимум, мимические мышцы крепятся один конец к коже, а второй конец будет крепиться к кости. А есть мышцы, которые крепятся только к коже и не крепятся к кости. Вот это особенность мимических мышц. Например, круговая мышца рта, да, она крепится только к коже. И сокращение или расслабление данных мышц будет вызывать мимику, изменять выражение лица, подвижность, открывать, закрывать глаза, рот. И третья группа мышц головы – это мышцы, которые находятся в ротовой полости. Это мышцы мягкого нёба, где у нас глубь, да, мы ушли, вот там язычок такой, мягкое нёбо. А мышцы языка, они тоже являются произвольными. Мышцы глаз внутри, там есть глазодвигательные мышцы, можем глазами, да, там, поворачивать влево, вправо, вверх, вниз. А также есть еще мышцы среднего уха, которые находятся вот здесь вот еще глубже. А мышцы головы и шеи, да, мы сказали, что они делятся на две группы. Мышцы головы мы рассмотрели, мышцы шеи делятся на поверхностные, глубокие, а также которые находятся в средних слоях, и те, которые находятся выше подъязычной кости и ниже ее. Ну вот здесь что мы можем прощупать? Мы в первую очередь можем прощупать крупную мышцу, это грудино-ключично-сосцевидную. Если мы повернем голову в сторону, и, ну давайте вправо, да, вправо мы повернули голову, и наклонили немного в противоположную сторону, то есть влево. И здесь мы почувствуем, как у нас выделился такой жгут достаточно большой. Вот это и есть грудино-ключично-сосцевидная мышца. она будет крепиться к грудине, к ключице двумя головками, а другой частью будет крепиться к черепу, к сосцевидному отростку. Поэтому я так назвала. Грудина, ключично-сосцевидная мышца. Она... У нее будет появляться дисфункция при нарушении осанки. Например, когда у нас голова ходит вперед, сутулость возникает, и она будет укорачиваться, как правило. Ну и средние глубокие мышцы мы особо рассматривать с вами не будем, но они будут участвовать в акте глотания, в акте дыхания, когда у нас ключичное дыхание происходит, приподнимается верхние ребра и ключицы. Здесь будет тоже мышца шеи участвовать. А вторая группа мышц – это мышцы туловища. Их делят на три группы. Это мышцы спины, мышцы груди и мышцы живота. Мышцы спины, в свою очередь, делятся на поверхностные и глубокие. А поверхностные – это у нас, ну, это крупная мышца, да, раз посмотрим. Трапециевидная мышца, она идет от затылка прямо и до нижних позвонков грудных. Вот такой как бы ромбом слева и справа. Тоже при нарушении осанки они будут одни укорачиваться, другие будут перетружены, атоничны. Вторая мышца поверхностная, крупная, тоже, которую легко прощупать, это широчайшая мышца спины. Она будет участвовать в разгибании позвоночника. Ну, остальные мышцы – это глубокие мышцы. А, как правило, вот чем глубже мышцы, тем ближе они к суставам, и тем они более мелкие, но и вместе с тем они, их называют еще выносливыми мышцами. Вот мы сегодня о них говорили, вот эти красные мышечные волокна, которые ближе к суставам крепятся, они будут и удерживать тело в пространстве, и они, как правило, и будут тренироваться статическими нашими позами. В хатха-йоге будут укрепляться и фиксировать сустав, способствовать его укреплению. Здесь, кому интересно, вы посмотрите, какие мышцы есть. Там вот лопатка, да, которая будет крепиться при помощи там, определенных мышц. Мышцы позвоночника, ребер. Подробно мы там немножко более подробно будем разбирать, когда будем говорить о позвоночнике. Здесь мы будем уже конкретно говорить, какие там мышцы у нас есть, где крепятся, как они работают. Так, вторая группа мышц туловища – это мышцы груди. Тоже выделяют глубокие и поверхностные. Поверхностные – это самая крупная большая грудная мышца. А глубокие мышцы – это малая грудная мышца. Видим, что у нее волокна будет как бы поперек, да, грудной, большой грудной, в другом направлении идти. Также к грудным мышцам относят диафрагму, которая участвует в акте дыхания. И к грудным мышцам будет относить межреберные мышцы, между ребрами они находятся, а также зубчатая, вот передняя зубчатая, вот она идет по передней поверхности грудной клетки, и дальше она пойдет на лопатку, будет крепить как бы лопатку, да, под лопаткой она проходит, лопатку к ребрам сзади. И третья группа мышц туловища – это мышцы живота. Поверхностные, глубокие мышцы выделяют. Поверхностные мы можем тоже прощупать. Вот у нас прямая мышца живота и наружная косая мышца. Под ней будет проходить внутренняя косая и поперечная мышца живота. Ну, мышцы живота, согласно, да, мы понимая, какое движение в позвоночнике происходит, мы будем понимать, что если мышца укорачивается, значит, она будет производить непосредственно движение в данном суставе. Значит, мышцы живота, что у нас делает? Сгибает позвоночник, то есть наклон туловища вперед обеспечивают, наклоны туловища влево и вправо, и также повороты или ротация. А кроме того, мышцы живота будут участвовать в акте дыхания, так как они прикрепляются к ребрам. Если мы говорим про брюшной тип дыхания, когда у нас живот, да, участвует в акте дыхания, то помимо диафрагмы будет участвовать и в дыхании мышцы живота. Так, следующая группа мышц – это мышцы конечностей. И так же, как и мы выделяли верхние и нижние конечности в скелете, также и мышцы мы выделяем. Мышцы верхней конечности, мышцы нижней конечности. Соответственно, у нас будет мышцы верхней конечности – это плечевой пояс и свободная верхняя конечность, а мышцы нижней конечности – это мышцы таза и мышцы свободной нижней конечности. И мышцы верхней конечности – это мышцы плечевого пояса. Ну, что здесь у нас? Дельтовидная мышца. Вот она здесь проходит, да, вот плечевой сустав сверху. Когда мы руку отводим в сторону, вот она у нас будет работать. У нас со стороны, так, вот эта вот задняя поверхность, это передняя поверхность. Вот со стороны задней поверхности мы что здесь видим? Мышцы лопатки, которые располагаются вот сверху, снизу, надостная, подостная, круглые мышцы, это все со стороны спины идут у нас. Вот под лопаткой, если вот мы как бы убрали грудную клетку и смотрим, да, вот со стороны грудной клетки, вот внутри, да, под лопаткой проходит подлопаточная мышца. Это все будет, все мышцы будут участвовать в движении плечевого пояса. И также выделяют мышцы свободной верхней конечности. Вот мы сегодня уже говорили. Двуглавая мышца плеча по передней поверхности, трехглавая мышца плеча по задней поверхности, а также будут сгибатели предплечья и кисти и разгибатели предплечья и разгибатели кисти. Вот они здесь, все по задней поверхности находятся. Ну и мышцы с нижней конечности, мышцы тазового пояса будут крепиться к тазу и к бедренной кости. Вот сверху мы видим большая ягодичная мышца, под ней более глубокие слои – это средняя, малая ягодичная мышца, грушевидная мышца. Здесь много еще мелких мышц. Мелких – это не значит, что мелких по функции, по размеру мелких, но они стабилизируют тазобедренный сустав, являются очень важными. Ну, здесь они будут по функции обеспечивать положение тела в пространстве, а также способствовать движению в тазобедренном суставе, загибание или разгибание, в зависимости от того, где они находятся, отведение, приведение, ротация. И мышцы свободной нижней конечности, мышцы бедра. Ну, здесь мы можем на передней поверхности вот четырехглавую увидеть крупную мышцу бедра. Вот сбоку идет у нас напрягатель широкой фасции. Вот. А по задней поверхности у нас будет проходить двуглавая мышца бедра. Но их, как правило, объединяют вот эти двуглавая полусухожильная мышца. Их объединяют в группу мышц сгибателей, да, коленного сустава. Когда мы сгибаем ногу назад, это будет сгибание, значит, они сгибатели коленного сустава, и они будут по функции выполнять разгибание в тазобедренном суставе. Приводящие мышцы, Ну и мышцы голени. Вот здесь по задней поверхности мы видим икроножную мышцу. Вот головки, две головки, сухожилия длинные ахиллова. Под ней глубокие мышцы располагаются. Ну и по передней поверхности вот тоже видим. И мышцы стопы. Ну, вообще вот мышцы, да, мышцы голени, они будут играть роль в фиксации стопы. То есть если мы говорим про коррекцию плоскостопия, то мы должны тоже понимать, какие мышцы тут есть, как они работают, в каком движении. И за счет чего будет поддерживаться свод стопы. В общем, тема достаточно глубокая. Тут мы, скорее даже отдельный курс нужен для того, чтобы все эти мышцы пройти. Но я думаю, что он у нас и будет в рамках уже, конечно, другого курса. Это биодинамика и биомеханика, прошу прощения. Механика, то есть движение мышц и сами мышцы мы будем уже позже с вами изучать. Так, у меня все.